Выбивание мяча. Принцип выбивания мяча часто используется в стратегии. Вначале скажу, как он применяется в крупномасштабной стратегии. Когда неприятель стреляет из луков, ружей, а затем атакует, вам трудно ответить контратакой, если ваши солдаты заняты перезарядкой ружей и натягиванием луков. Идея принципа состоит в том, чтобы атаковать быстро, пока враг все еще стреляет из луков и ружей. Вот что означает выбить меч из рук противника. В поединке один на один мы не можем одержать решительную победу, если просто ритмически отражаем удары длинного меча противника. Мы должны сразить противника в самом начале атаки, выбивая меч у него из рук, перед тем, как он нанесет удар. Выбить меч из рук противника не означает, что меч буквально должен упасть на землю, и вы должны встать на него ногой. Речь идет о том, что вам следует перехватить инициативу, надвигаясь телом и духом, после чего вы должны поразить противника длинным мечом. Вы должны научиться действовать, не позволяя противнику атаковать второй раз. Вот что означает опережать противника. Приблизившись к нему в ходе поединка, вы должны быть готовы не только нанести удар, но и отразить его атаку, если она последует. Вы должны изучить этот вопрос глубоко.